серьезно и доброжелательно. «На счастье!» — прошептал Нэнси. «Это очень хорошее животное». «Конечно, талисман — это глупость», — пробормотал торопливо Василь. «Но ты все-таки возьми, Чарли, сделай ей удовольствие». «Твое имя?» — спросил Чарли один из судей, готовясь внести в список явившихся гонщиков. «Чарльз Робинсон, сэр». Сидевший в центре стола главный судья, белокурый, крепко сбитый человек, поднял голову и, неприязненно усмехнувшись, уставился на Чарли. «Это ты взял первенство в прошлом году?» — продолжал спрашивать помощник, делая отметку в списке. «Я, сэр», — отвечал Чарли. Главный судья нагнулся и зашептал что-то помощнику. Тот, в свою очередь, нахмурился и придирчиво обратился к мальчику. «Твоя машина отвечает всем требованиям комиссии? Ты получил разрешение участвовать в гонках?» «Конечно, сэр», — сказал удивленный Чарли. Однако судья не поверил ему, затребовал паспорт свирели со всеми ее данными и начал придирчиво изучать его. Чарли не мог прийти в себя от изумления. Только что такие обязательные, такие любезные, шутившие со всеми гонщиками судьи вдруг сделались сердитыми и грубо допрашивали его о вещах, вовсе не идущих к делу. Где, например, брал он материалы, из которых построена его машина? Не крадены ли это материалы? Мельком он уловил несколько слов, сказанных главным судьей, в которых повторялось слово «негр». «Можешь выводить свой ящик на старт!» Угрюмо и как бы нехотя сказал ему, наконец, один из судей, проверив все до мельчайших подробностей. Придраться было не к чему, и мальчика приходилось волей-неволей допустить к состязаниям. «Ну, что стоишь и смотришь на урну? Бери номер и дай место другим!» — прикрикнул на Чарли сам главный судья, глядя на него все более неприязненно. Мальчик опустил руку в урну, машинально взял билет, машинально взглянул на номер. Второй. В голове было ощущение пустоты. «Может, бросить все? Уйти? Не добиваться победы?» — мелькнула малодушная мысль. Он повернулся, чтобы сказать это Василию, но вместо друга увидел ухмыляющуюся физиономию Мерфи. И тотчас же гнев, желание борьбы, желание доказать свою волю, свои способности и выдержку вспыхнули в нем с новой силой. «Нет, так просто меня не сломаешь. Мы еще поборемся. Ты еще узнаешь, каким может быть негр». И Чарли с вызовом посмотрел на соперника. Гонки табачных ящиков. Внимание, внимание! Тотчас же после окончания соревнований малолитражных машин состоятся гонки машин первой категории. Всего соревнуются 11 машин. Состоятся 4 заезда, по 3 машины в каждом. Последние 2 машины будут соревноваться на боковых дорожках. Радиорупоры кричали во все горло. Толпа, уже подогретая радиокомментаторами, гудела, волновалась, азартно спорила и азартно заключала пари. Большинство ставило на прошлогодних конкурентов. «Смотри, Дональд, опять попадешься, как в прошлом году. И охота тебе ставить на этого Мерфи. Я вот поставил на Робинсона и спокоен, этот меня не подведет. Поглядел бы ты на его машину, красота!» — говорил обливающийся потом толстяк в помятой шляпе своему приятелю, очень угрюмому и нервному субъекту в галстуке бабочкой. «Принципиально не желаю ставить на Черномазова», — отозвался тот, сворачивая галстук чуть не к самому уху. «Пускай потеряю, зато на своем». «Ну и дурень», — хладнокровно констатировал толстяк. «Не все ли равно, на ком наживать деньги? На черном или на белом деньги не пахнут», — захохотал он. Разговор этот шел у самого барьера, огораживающего шоссе, на котором происходили гонки. Весь барьер на всей дистанции был облеплен взрослыми ребятами, сбежавшимися и приехавшими не только из города, но и из соседних местечек и ферм. Все друзья Чарли были уже на месте. Пабло со своей семьей, Квинси с близнецами, которые никак не могли стоять спокойно и ныряли то тут, то там в толпу, ища более удобного местечка. Квинси стоял рядом с Салли Робинсон и сочувственно посматривал на нее. Он отлично понимал,